Данилов и начальник управления. За окном лежали развалины города, соединенные темными без фонарей улицами. «Видишь, Иван Александрович, — сказал начальник управления, — видишь, какой стал город? Темнота, грязь, развалины. А я здесь вырос. Он зеленый был, добрый». «Восстановим, — ответил Данилов. — Еще лучше станет. Может быть, лучше, но не таким». Начальник открыл сейф, достал папку. «Я тебя вот зачем пригласил. В лесах между деревнями Ольховка и Гарь банда объявилась. Большая? По нашим данным, стволов 20. Чья банда? Видимо, Крука. Точно Крука? В области есть и другие бандгруппы. Точно. Откуда данные? А ты фотографию посмотри. Вот донесение Егорова о нападении на сельсовет. У участкового фотоаппарат трофейный. Он сфотографировал убитого и следы». «Так, — сказал Данилов. — Кто это?» «Сенька — это Мазур. Кулак, дезертир. По нашим данным, с прошлого года в банде Крука. Застрелил его Егоров. А вот дальше, видишь ли, послание». Данилов сел удобнее, прочитал прыгающие безграмотные строчки. «Значит, в апреле 100 работников НКВД и большевиков. Ничего, с размахом начинает действовать. Егоров мужик умный. Хочу забрать его сюда, в аппарат угрозыска». Начальник опять встал, подошел к окну. «Видишь, даже следы, типичные для этого налета, дал». Данилов полистал страницу дела, начал читать рапорт участкового. «Также сообщаю, что кроме гильз отечественного и немецкого образца мною обнаружено. Первое. На одном из колес брички лопнула металлическая шина, и поэтому колесо оставляет характерный след. Второе. В подкове коренника на правой задней ноге не хватает 3 гвоздей. Третье. Кроме того, перед нападением в селе появился велосипедист. След его велосипеда точно такой же, как оставленный на месте преступления в деревне Ложки. Протектор переднего колеса имеет 3 широкие гладкие заплаты, причем одна из них четко выдавливает цифру 9. «Молодец!» — Данилов закрыл папку. «Ведь кроме этого ничего нет. Велосипедист, я думаю, наводчик. Сначала в деревне появляется он, потом бандиты. И, видимо, этого человека знают. Привыкли к нему, иначе чужого да на велосипеде срисовали бы сразу же. Вот его и надо устанавливать». «А кто тебе мешает? Устанавливай. Вот поезжай в район и устанавливай на доброе здоровье. Группу я тебе дам, старший ее капитан Токмаков. 6 оперативников и шофер. Пулемет ручной дам, МГ, автоматы. Выезжай этой ночью. В конце концов, начальник управления полистал календарь. Числу к 29-му Крука нужно обезвредить». «Даже число назначил». Данилов встал. «Планировать легко, а что я не знаю, Иван Александрович? Прошу очень, выйди ты на него быстрее. Сделай все, чтобы подготовить войсковую операцию, понял? Ведь тебя из Москвы нам в помощь прислали. Так ты уж того, помоги, брат, а?» «Я-то понял. Ну, раз так, помни». Голос у начальника стал жестким. «За кровь людей мы с тобой в ответе. С нас спросят. С милицией». Данилов вышел из кабинета начальника областного УНКВД. Задумчиво постоял в приемной. Данилов вышел из кабинета начальника областного управления НКВД. Задумчиво постоял в приемной. Дежурный адъютант посмотрел на полковника из Москвы. Полковник улыбнулся. «Что-нибудь надо, товарищ полковник?» — спросил с недоумением адъютант. «Что?» «Ах, да», — Данилов провел ладонью по лицу. «У тебя вода горячая есть?» «Так точно, в Титане». «Организуй, пусть принесут ко мне в кабинет. Побриться надо». «Слушаюсь», — ничего не понимая, ответил адъютант, а про себя подумал, что полковник, видимо, немного не в себе. Видать, выпил втихую. Данилов брился, насвистывая какой-то бойкий мотивчик. Черт его знает, когда он слышал эту песенку про дочь камергера. Видимо, в 21-м в Одессе, когда брали они остатки знаменитой банды Мишки Япончика. С самим Мишкой, некоронованным королем Молдаванки, было покончено еще в 20-м, а дружки его очень мешали нормальной жизни. Вот тогда и полазил Данилов по одесским забегаловкам. В дверь постучали. Данилов отложил бритву. «Да!» — крикнул он. На пороге появился капитан Токмаков. «У меня все готово!» «Молодец! Сейчас едем, только вот лицо умою!» Через несколько минут свежий, подтянутый, чуть пахнущий одеколоном, Данилов вошел в комнату своей группы. Все спали, только Сергей Белов, заградив свет лампы газетой, писал бесконечное письмо Марине. «Ей?» — спросил Данилов, добро усмехнувшись. «Так точно!» «Поднимай людей, Сережа. Едем!» «Куда?» «Крука ловить!» «Объявился?» — обрадованно спросил Белов. «Вроде».